Уже Влад. Даже не Владлен. Быстро у них. Сама как? Уточняю я. Но слова произнесены и главное, что правильно поняты. Супер. Ресторан. Потом к нему поехали. Хорошо живет. А Алинка то, насчет Владлена, особых иллюзий, как вижу, не питает. Вон колечком светанулась. Молодец. Смеется. Приблизилась вплотную и на ушко. У меня как раз дела, облом. Как же он юлил. Смеется, и уже отстранившись, вслух, пообщались, было весело, песни в караоке попели. Сказал, что в субботу в картель меня лично повезет, так что на хайс твой, я уже не претендую. Я удивленно смотрю на сестренку, а подружки, киваю в сторону ее волчиц, обещал друзей взять. Учитывает ошибки вчерашнего вечера, смеется, и при этом, любовно кидая взгляд на колечко у себя на пальчике. По подготовке к играм, расскажу после занятий. Все идет как надо. Деньги есть. Все уже закуплено. Осталось вам только хорошо сыграть, чтобы мои трепыхания не были напрасными. Проиграете. Смотрит на меня серьезно. Можешь больше не обращаться. Мы работаем только с победителями. Ну, это не для меня сказано. Вокруг нас и так уже толпа зевак собралась. Сейчас разнесут все по интернату, о чем толстый тренер и его названная сестра разговаривали, причем половину еще и приврут. Тут явление народу, FIFA продефилировала. Смотрю, Ленка моя мелкая, уверенно прошла сквозь толпу собравшуюся вокруг нас. Пообнималась с волчицами. Алинку чмокнула в подставленную щечку и на тебе. Меня попыталась облобызать. Благо, что не в губы засосом, а тоже по щеке губами мазнула. Потом уверенно прибрала меня рукой, типа постою тут с тобой под ручку и не смущает же ее, что я стою на костылях. Видно, не только я обалдел от увиденного. Чувствую, сейчас новость по всей школе разойдется в самом ее невероятном толковании. Домашние заготовки. Понял я, увидев ободряющую улыбку на лице Алинки. И когда только успевают. Потом были занятия. Ничего интересного. English пятерка, а вот по алгебре трояк умудрился схлопотать, но удалось договориться с преподом, чтобы не ставил оценку в журнал. Пообещался исправить на следующем занятии. Вошли в мое положение, да я уже говорил, что теперь из игроков команды преподы веревки вьют, но факт остается фактом, учиться ребята стали намного лучше. Биология бесит с химией. Я и раньше то в них не шарил, а уж теперь. Ленка тут еще. Ты подзапустил учебу, идет в атаку соседка по парте, тебе репетитор нужен, а у меня по этим предметам пятерки. Может, запланируем занятия? И добавляет томным голоском. У меня на дому. А глазки то, как строит. Не вариант, но и с учебой, реально, что-то делать надо. В мозгу щелкает. У нас же практикантки объявились, учатся в Хабаровском педагогическом институте. И вроде на фейс, не крокодилы, может напроситься к ним на консультации и дополнительные занятия. Мысль нравится, как и возможное продолжение. Все-таки у меня в Хабаровск поездка намечается через месяц. В начале ноября, подумаем, сразу после уроков вызов к директрисе, как обычно. Через Алинку наша железная леди раздает команды. Делать нечего. Отправил Сержа с моей школьной сумкой домой, не тащить же на себе дополнительный вес. Распрощался с Ленкой, сославшись на накопившиеся дела и на вызов к директору. Поплелся на экзекуцию. Интересно, чего я ей понадобился, Карлович? Оказалось, что я ошибся. Вот познакомитесь, товарищи. Стоило мне только переступить порог кабинета директора, как Наталья начала мне представлять каким-то мужикам. Это Андрей Сидорчук, живет и учится у нас в интернате. Все купленные транспортные средства приобретены на его средства. Оборудование гаража тоже выполняли по его проекту. И еще, половина вашей заработной платы, а также премия, каждый месяц, выплачивается именно им. Прошу любить и жаловать, Андрей Андреевич Сидорчук. Оказалось, наша Наташа решила переложить все проблемы, связанные с водителями, на того, кто их и нанял и кто платит за все деньги. В принципе, здравое решение, Тем более, я сам хотел пообщаться с водителями, да все время не находилось, а тут, на лицах мужиков удивление вперемешку с изумлением. Но озвученные суммы зарплат явно мирят их с таким молодым работодателем. Вопрос, почему их четверо? Машин то три. Объяснили, сменщики, все имеют возможность работать на любом транспорте интерната и категории есть у всех, включая категорию D и опыта хватает, а главное, все друг друга давно знают. Все в возрасте, это да, но зато не бухают и это уже что-то. Представив нас и взяв с меня обещание после обеда подойти переговорить о чем-то важном, выпроводила нас из своих апартаментов. Ну и куда теперь, спрашивается. Как куда? В гараж, естественно. Кто у нас на большом автобусе основной водитель? Интересуюсь я, пока мы шкандыбаем вокруг здания интерната. Веселов Петр Никитич. Представляется дородный дядька. Такой весь, в теле. Ростом под 1,90 м, полулысый, прическа а-ля Ильич, и усики и не скажу, что под фюрера, но что-то очень похожее. А ведь тушуются мужики, не понимают, как с таким работодателем себя вести, скованно чувствуют. Ну, что ж, начнем. Пока иду, выставляю свои требования, по рабочему дню, часто ненормированный, но хорошо оплачиваемый, это... В основном касается водителя Хайса. Он у нас разъездным будет. Что касается малого автобуса, как там его? Volkswagen. Подсказывает худощавый крепыш. Невысокого росточка, но я бы сказал, что жилистый. Если поставить в стенку Веселова и этого, то в драке я бы ставку свою поставил на последнего. Зырянов Иван Николаевич. Можно просто Николаевич. Представляется мой новый водитель. Как раз водитель этого самого Фольксвагена. Киваю в ответ. Очень приятно. Так вот, насчет малого автобуса. В основном перевозки связаны. Привезти и увезти продукты или еще что. Когда у нас будут игры, то перевозка нашей футбольной команды. Все машины я и покупал именно для этой цели. Поэтому говорю сразу, если намечается где соревнования или просто матчи, то в большей степени вероятности на работе придется задержаться. А что по Хайсу? Уточняет у меня важного вида дядька. Такой, маленький пончик, но раз его взяли на работу, то опыта ему не занимать. Я пожимаю плечами. Как и говорил, разъездная работа, думаю, будет суточная. Сутки через сутки. Зарплата соответствующая. Но попробуем, может... Если не будете справляться или тяжело будет, примем еще на работу кого-нибудь, но премиальные и фонд заработной платы будем делить тоже на всех. Аргумент железный, мало кто отмахнется от таких доводов. Поглядим, отвечает за всех четвертый водила. Смотрится он отпадно, в новеньком, явно дорогом рабочем комбинезоне, фирмы Техновия. Либочку прочитать успел. Это, кивает он на пухляка, Сергей Сергеевич Царько, мой брат двоюродный, мы согласны работать посменно, сутки через сутки. Озвученная цифра оплаты более, чем щедрая на таких условиях. Гараж мы уже успели глянуть. Впечатляет и то, что все новое и что для работников есть, где и переодеться и даже помыться. Меня зовут Андрей Николаевич Евик, могу и слесарить, тем более, все для работы есть. Просьба. Ух. Ты, не успели познакомиться, а уже просьбы. Ну, давай, что ли? Вопросительно глянул на этого амбала. База у вас хорошая, если будет свободная минутка, можно тут своими машинами заниматься. Понятно, подшаманить там, что или кто его знает, на ремонт, чужую под видом своей, пригнать. В принципе, а почему нет, ожидаемо, не в ущерб основной работе, отвечаю я. А теперь, по основным моим требованиям. Первое, питание, кушать вы будете в столовой, с термосами таскаться, не надо. Этот вопрос решенный. Что касается обеспечения рабочей одеждой, вами займутся, при этом выслушают ваши предпочтения, ну и размеры надо дать свои, включая и на обувь. С отдыхом решим. Комнату выделим дежурному водителю, а так, что касается распорядка дня, начнем, пожалуй, с нашей основной боевой единицы, большого школьного автобуса. Когда у нас игры или соревнования, и наступил четверг, в воздухе витал дух праздника. Это я словами из фильма, который мне очень нравился еще в прежней жизни, а именно, ДМБ. Там, правда, про субботу говорилось, но до субботы нам дожить еще надо. Вчера я честно отсыпался до самой ночи, потом, правда, и пообщаться пришлось. Алинка на планерку не успела, зато потом завалилась ко мне в гости. Знает, что Серж, пока в нашей старой комнате ночует и по секрету мне тут поведала, секрет Полишинеля, что и не один. Правда, божится, что у пары еще до взрослых отношений так пока не дошло, но сам факт. Ничего, завтра Сержу уши то и накручу, как, впрочем, и основному инициатору таких проказ. Хотя там надо себя вести аккуратней. Девочка не только за словом в карман не лезет, но и сама надрать уши любит. Со мной, конечно, у нее вряд ли получится провернуть такой фокус, но попытаться может. Все же чемпионка как, впрочем, и по боям без правил. Машет руками и ногами, как тот Ван Дам. Алинка заявилась уже поздно, 11 часов ночи показывали часы, и я уже, приняв душ, собирался на боковую, и тут стук в двери, да такой настойчивый, что понял, игнорировать не получится. Что интересно, ведь и не позвонила даже. «Я к тебе спать», — заявила, с порога, сестренка. У меня от такой наглости даже сразу не нашлось, что и ответить этой беспардонной пигалице. Оттеснив меня от двери, скинув на придомовом коврике туфли, девчонка уверенно направилась в гостиную. Пожав плечами, прикрываю входные двери. «Поворот ключа, халат дашь», — уточняет она. «На джакузи не претендую, помню твой ответ, хотя и обидно, признаю, но вот смыть пот, после такого дня, мне бы очень хотелось». И тут в голове щелкает. «Тебя же, у меня на сегодня Владлен отпрашивал. Поссорились, или сорвалась встреча?» Уточняю я. Алинка удивленно смотрит на меня. «Я же тебе вчера говорила, у нас встреча состоялась, и я малость не в форме. Хотя, я пока от девственности избавляться не намерена», — усмехается она, — «только после свадьбы, а другим способом удовлетворить мужчину я, конечно, могу, но надо же себя блюсти. Девственность не порог», — отмахиваюсь я, — «на дворе вообще-то 21 век». Эта гадина, меня совершенно не стесняясь, принялась скидывать платье. Жарко. Ноль внимания на мое изумление. «Я искупаюсь, с тебя чай и что поесть есть, выставляй на стол. И конфеты, конфет побольше. Владлен говорил, что вчера они тебе их пару кульков привезли. Так что не отвертишься, накрывай на стол, а там и поговорим. Вот же наглые у меня родственники». Качаю головой. «А фигурка-то у девчонки классная, и это, нижнее белье у девчонки не очень, надо сказать. Стыдно, братик, мог бы и купить что нормальное. Так ведь покупал, чего тогда не носит. Думаю, это все виновата интернатовская действительность. Экономит на всем, приученная. Сегодня есть, а вот завтра может и не быть. На заметочку, отучать надо сестренку от таких привычек». Но пришла с пакетом, и вот этот пакет с собой в ванную комнату забрала. Может, переодеться взяла что? Наверняка. Вот только этот приход в такое время, надо поговорить, мало ли кто у меня может быть в гостях в это время. Ставлю чайник, ревизия в столах кухонного гарнитура. Ну не в холодильник же Владлен кульки с конфетами убрал. Так, а во, Мишка на севере. Принимается. Да и где-то у меня еще шоколадки оставались. Нашел. Ну и печенье в эту же кучу. А теперь что посущественнее надо сообразить. Алинка явно голодная. Моталась, видно, по нашим общим делам, сейчас обо всем доложит. Делаем бутеры с икрой. Соленые, на ночь. Да и хрен с ним, об этом надо задумываться лет так в 40. А сейчас можно, как и ветчины, подрезать. Но не злоупотребляем, стол и так весьма приличный получился. Тут не червяка заморить можно, а гигантского удава. А вот и молодая красивая нимфа появилась. Волосы распущены, мокрые. Глаза горят, радостные. Фух, Как же классно. Все, я к тебе переезжаю, безапелляционно заявляет красавица. Вот тут мне проняло по-настоящему. Сглатываю, судорожно. С чего тебе такое в голову пришло? Почему ты решила, что это будет уместно? Взгляд такой сукаризный на меня. Но явно ведь играет, засранка. И это говорит мне братик. Качает головой, ай, как же некоторым не стыдно. Нисколечко не стыдно, прибегаю и вовсе, как мне казалось, к несокрушимым аргументам. Наталья не разрешит, выдаю я. Смеется Фурия. Уже разрешила, огорошила она меня. Я плюхаюсь устало на стул, попой. Ноги не держат от таких заявлений. Алинка только лыбится еще шире, видя мою реакцию на ее слова. Просто мама Наташа боится, что ее детки, в частности в твоем лице, живя в такой квартире в одного, начнут сюда водить порочных девок. А все знают мою целомудренность. В голове каша, чего там Наташа сказала. Каких еще девок, какая целомудренность и у кого, главное, хотя ничего такого за Алинку я за все это время так и не услышал, даже слухов нет. И еще, стоп, какая еще мама, и про каких еще деток тут мне втирают? Непонимающе уставился на сестренку. И тут вижу, в глазах сестренки наворачивающиеся слезы. Наталье Андреевне предложили выйти замуж. Официальное предложение сделали. В голове очередной раз щелкает, ничего себе, как быстро некоторые поверили в себя. Причем, уже третье предложение за сегодняшний день, продолжает она. А ведь еще вчера две попытки были, но она тогда отказала. Глык. Я тру рукой горло, что-то сухо стало резко во рту. Хватаю минералку, стоящую на столе и делаю 5-6 глотков. Фух, перевожу дух. Ну, ничего себе новости. И кто эти бессмертные? Уточняю я у нашей маты Хари, и откуда такие данные? Они хоть верны, источнику можно верить. Выдаю я на автомате, причем, я сам забыл уже, в каком теле я нахожусь. А во, смог сбить настрой сестренки пореветь. Вот и слезы в глазах пропали, явно удивлена, каким тоном я задавал свои вопросы. Источник проверенный. Сама Наталья, добивает меня она. Я только что от нее, она так еще домой, и не ушла. За ней заехать кто-то должен. Возможно, главный счастливчик из списка воздыхателей. А что касается, кто и что предлагал, ну, во-первых, отметились из администрации города, в любовницы зазывали. Причем нагло и беспардонно, двое разведенных и вовсе, на полном серьезе, предлагали потом и руку, и сердце, правда тут же сказав, что будет заключен брачный контракт. Богатенькие буратины, пробормотал я, но сестренка услышала, ага. Но их наша Тэтчер сразу отшила и говорят, что в грубой извращенной форме, причем, матом. А вот остальные. Вздыхает, и снова это выражение появилось у нее на лице, что вот-вот разревется. А мне оно надо. А ты то чего по этому поводу страдаешь? Задаю я ей прямой вопрос. Она переводит на меня виноватый взгляд. Впервые у нее такое затравленное выражение. Но сразу на мой вопрос не ответила. Двое других тоже функционеры, но уже из края, но уже вдовцы и в возрасте. С ними Наталья была более учтива и пока не сказала им, ни да, ни нет. А с третьим ухажером сейчас встречается, вроде твой, как там его, Иннокентий Карлович. Я перевожу дух, но не понимаю, чего сама то Алинка так переживает по этому поводу. Тут радоваться надо за Наталью Свет Андреевну, так ей и сказал. А вот ответ ее, меня поверг в шок. Она собирается принять предложение, а от кого пока так и не решила. Твой Карлович ей больше всего нравится, но смущает, что он еврей. Какие-то предубеждения у нее насчет людей этой нации. Но как человек, он ей нравится. С ним она и общается, как по работе и так чисто по-человечески. А я... Пауза. Потом поднимает взгляд на меня... А глаза то уже на мокром месте, она хочет меня удочерить. Вот так поворот. И ее не смущает твой возраст. Ничего не понимаю я. Мотает головой. А глаза такие счастливые и в то же время несчастные. Это еще, Почему, интересно? Кто посмел обидеть мою ненаглядную сестренку? Ну, тогда это прекрасно. И тут, стоп. А что она имела в виду, говоря, что ее дети? Смотрю вопросительно на Алинку. Та, похоже, поняла, что я понял, что она имела в виду. Я, конечно, рада. Всхлипывает она, хлюп, носом, так изящно, но сказала, что я теперь не одна и у меня уже есть родной брат. И этот щенячий взгляд, есть ведь. Прикрываю глаза, боги. Как же на душе хорошо и предательские слезы у самого на глаза наворачиваются. Конечно, есть котенок. Успокаиваю я Алинку. И тут она меня добивает. Примешь усыновление, если она тебе предложит. Я же, в голове кручу одну мысль. Ну не хочу верить, что это Карлович предложил, вследствие того, что деньги его ко мне перетекли. Но тут вряд ли, Саня говорил, что Владлен подслушал разговор Карловича и Натальи, и тогда вопрос моего усыновления ставился, вроде, как им. Но тогда о нашей сделке ничего известно не было. Если он, конечно, этот ход заранее не просчитал. Неужели я такой предсказуемый стал? И все-таки, как ни крути, хочется, очень хочется верить в общую порядочность людей и отдельно Карловича, в частности. Но отвечать-то надо, вон ведь ребенок ждет с нетерпением моего ответа. И что отвечать? У меня есть отец, отвечаю я за могильным голосом. А сам-то я верю в свои слова. Боги, как же я запутался-то уже. Кто я нынешний, и кто я тот? А ведь слова Сани я тогда серьезно не воспринял, что меня усыновить хотят. А тут еще и не одного, а и Алинку в придачу. Хотя, как вариант, очень даже ничего. Вновь семью обрести, настоящую семью. Но и покидать интернат мне теперь не вариант, учитывая, сколько сил и средств я в него вложил. В свое будущее, связанное с интернатом неразрывно. Как по мне, так оставить бы все как есть, но и обижать Алинку не хочу. Вот и делай добро, как говорится, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. И что делать? Не породнились бы мы с ней тогда на берегу Амура душами, может, и не стоял бы передо мной такой непростой выбор теперь. Мне подумать надо, честно отвечаю я, да и время нужно потянуть. Получив от меня на секретную почту письмо, отец хоть как-то должен, просто обязан отреагировать. А вот по этой реакции и будем принимать решение. Но нужно время, сколько? Ну, думаю, не больше месяца. Что-то да должно произойти. Алинка выдыхает, да так шумно. Она что ждала моего ответа и не дышала. Задержала дыхание, боясь спугнуть мои размышления. Какая она у меня еще девчонка-то. А потом были ужин и беседа о делах наших скорбных. Со слов Алинки, и к поездке, и к принятию гостей, у нее все уже готово. Успела перезнакомиться с водилами наших транспортных средств. Утрясла вопросы с питанием, как дежурных водителей, так и всех остальных, что находится на работе, во всяком случае, обедом всех их кормить будут. Потом решила вопрос с выделением помещений, где дежурный водитель будет спать. Остальные и помещениями в гараже обойдутся, найдут, где там смогут чаи гонять, коротая время до конца рабочего дня. Взяла со всех данные по размерам, как одежды, так и обуви. Успела прошерстить сайт техноавиада, обсудила с мужиками единый образец рабочей формы. Выбрали комплект робы под названием «Челси» для выездов. Сошлись на предложении закупить на всех, как летний комплект одежды этой серии, так и зимний. В комплект входит и обувь тоже этой серии. Показала по компу их выбор. Что сказать, губа не дура, если по кругу брать. 1011 за летний комплект и в два раза больше, в среднем, за зимний, и это на одного человека. А ведь еще в чем-то и под машиной лазить надо. Выбор пал на комплекты одежды той же фирмы под названием серии «Бавария», а к ней и рабочая обувка, как летняя, так и зимняя, причем, засранцы выбрали не абы что, а шубы итальянской фирмы. А кто платить, то будет. Но, придушив жабу, рвущуюся из души, как и матерные формулировки, согласился с решением по обеспечению, так сказать, обмундированием, чтобы не расстраивать и так сильно перенервничающую сестренку. Спать одна эта пигалица отказалась наотрез, но надо отдать ей должное, устроила свою головку у меня на плече, руку и ногу закинула, пара минут и отрубилась. А мне каково было? Умом то понимаю, что спит со мной полуголая. Сестренка вот только дружку об этом объяснить было ну очень трудно. Зато опять просыпался под запах кофе и нежный голосок. «Андрюша, вставай, 7 часов уже». А потом был завтрак и вот теперь топаем кто, как может, на занятия. Школа, алгебра. Сегодня у меня пятак. Разобрался, с членами и многочленами, ну это я так шучу, но тему твердо усвоил. Учитель устроил экспресс-опрос для меня одного по теме и пятак, как итог. Даже сам горд за себя, раньше у меня по алгебре и геометрии оценок выше 3, отродясь, не было. Но тогда мне завышали оценки так, что ставили и 5, но за услуги. И ведь знали, что я решил уже тогда в военное училище поступать. Жаль, конечно, что с первого раза не получилось. И вот теперь честно заслуженная 5. Потом химия, и вновь отличился. Неорганика мне больше всегда нравилась, чем органика, но вместе их я просто ненавидел. Но теперь то приходится учиться, причем, только на 4 и 5 и поведением примерным блистать. Ленка пытается выведать, какие планы у меня на выходные и куда я ее собираюсь повести. Подтвердила, что и в субботу, и в воскресенье, она в полном моем распоряжении. Даже сказала, что с утра воскресенья появится, можно за ней даже машину прислать, чтобы ей ноги не бить. Что сказать, девчонки очень быстро привыкают к хорошему, а мне то что, надо соответствовать. Вон вся школа уже обсуждает, что в интернате 3 машины появилось, все пытаются узнать, когда и куда на них поедем. Но народ на поездку в картель отбирает лично Алинка, так что посторонних и шпионов от конкурентов не будет. Алинка гарантирует, хотя, думаю, шпионы и сами смогут приехать в гарнизон, посещение то свободное, найдется, кому их до места привезти и отвезти обратно. Почему-то, в этом я, больше чем уверен. Но главные наши секреты, думаю, и потом не смогут раскрыть, если перебежчиков, конечно, не будет. Но вроде все, с той шоблой и так в контрах, так что предательство со стороны моих ребят-футболистов можно не опасаться. Под конец уроков пресек попытку Ленки напроситься ко мне в гости. Сказал ей, что перенесем показ жилплощади жениха на воскресенье. А сегодня я, реально, занят. Вызвал ей Хайс, озадачил по телефону Сергея Сергеевича Царько отвезти мое сокровище домой. Благо, что до ее дома на машине 3 минуты ехать, а то и еще меньше. После обеда прямиком в гараж, нужно на месте посмотреть, что там творят мои новые работники. Но работы, как таковой и нет. Готовит машины к выезду. Хайс по поручению Натальи, куда-то ездил. Причем, вот что гадство, никто в этом меня в известность не ставил. Высказал свое недовольство бригадиру, тот пообещал учесть на будущее. И с Натальей обговорю. Большой автобус готовит сегодня на выезд. Провел ревизию. Мда, даже кухонька, хоть и малюсенькая, но есть. 2 кабинки душа, 2 туалета, 20 кресел, которые еще и раскладываются, чтобы в них лежать можно было, ну почти. Удобно и даже мне ничего не мешает развалиться в таком кресле. Переговорил с Петром Никитичем и предупредил его, чтобы держал язык за зубами, если он увидит непонятное. Смутил его, конечно, но я начальник, а он работник, сказал, что конечно, будет держать рот на замке. Уже хорошо, а сегодня у него выезд, и первый ненормированный рабочий день. Задержаться на работе ему придется по-любому. Ну, ничего, потом на дежурном автомобиле до дома подбросит. Я такое распоряжение уже дал. Алинка отзвонилась, потребовала денег на закупку одежды. Оказывается, это ей Хайс наша директриса выделяла. Конечно, не только за тем, чтобы до Техновя съездить, но и по делам интерната в администрацию какие-то документы завести. Сейчас малую отвезет и за Алинкой в центр города уедет. Кинул ей на карту деньги, раз обещал, но уверен, Алинка хорошую скидку, как полуоптовый покупатель, с магазина, она обязательно стрясет, а экономию, на себя любимую потратит. И это правильно, главное, чтобы дело сделано было. Ну, а потом переодеваться, и в подвал спускаемся. Глянул, как идут заключительные работы в помещении, где расположился бассейн и сауна. Сауна уже готова, а вот с самим бассейном, увы, когда закончит, непонятно. Вся проблема с новым покрытием чаши бассейна. Нанести то его нанесли, но теперь выдерживать нужно, едва ли не месяц. В этом вопросе торопиться не надо. Потом глянул, что там у нас в зале, предназначенном для занятий по боевым видам спорта. Вот нравится мне тут находиться. Просто тащусь. Затем, по ходу, проверил девчонок, они на кухне крутятся. Тоже готовятся к сегодняшней тренировке. Парни унесли в гараж уже в бачках чистую посуду, из которой кормить ребят будем. Свою помощницу, младшую Ленку, потащил с собой. Будет работать ассистенткой при медицинском осмотре. Но вначале, в помещение, где обычно мы крутим, видя ребятам, чтобы они в подробностях запоминали разные движения великих футболистов. Вначале, эту мою инициативу восприняли весьма скептически, но затем, и прыжки от Рональда при ударах головой, и удары со штрафного Месси, и финты всякие, стали воспринимать и пытаться воспроизводить. Самое трудное скинуто на моего зама, ведь все эти видеоматериалы еще в интернете найти надо и обработать так, как нам надо. Но мой зам, пока совсем справляется. Много у него уже заготовок и готового отработанного материала накопилось. Вот и сейчас основная масса ребят лежа на топчинах, просматривает материал. У всех уши наушниками заткнуты. Привлекаю махом рукой внимание Сержа к своей скромной персоне. Давай по одному в мед-кабинет ребят отправляй, даю распоряжение я, вначале сразу двоих. Один в приемной ждет, с другим я работаю. Понял. Кивает, а мы, с малой Ленкой, отправляемся в расположенный рядом с залом, мед-кабинет. Ну что ж, накидываем белый халат, как там говорится, кто первым надел халат, тот и врач. Вот и у нас так же, но я всегда первым успеваю. Улыбаюсь, хоть и не дали мне сегодня нормально выспаться, но настроение отличное. А вот и первый посетитель, ну, начинаем. Раздевайся, Санек, до трусов и марш на топчан. Начнем осмотр. Прессинг, прессинг, ору я. Сегодня все в поле. Все, кроме меня и малой Ленки, но она на второй тайм тоже к девчонкам в команду войдет. Только проведем кормежку и в сон поотправляем ребят. Им то всего от 7 до 3 минут спать, а нам попытаться быстро всех в нирвану махом отправить. Не знаю, как я, а она собирается после этого еще и в поле в футбол играть. Честно скажу, не представляю. Но уперлась, не переубедить. Вот грохнется, посреди поля, будет потом ей урок. Трибуны вдоль кромки поля заполнены до отказа. Народ наши тренировки любит. Есть у нас и свой фан-клуб, и что неудивительно, председателем у них Алинка. А есть и добровольные помощники. Пацаны с 1 по 6 класс подают мячи. Поделились на 4 группы и как на международных соревнованиях мячи подают, когда те за боковые линии улетают, а также за ворота. Все по-взрослому. Я уже озадачил Аленку и нашим помощникам нормальную форму присмотреть. И на них у меня тоже есть планы. Главное, с основными планами разобраться и притворить их в жизнь. Опять я на костылях, болят ноги, как бы я на себя не влиял техниками богини. Выздоровление идет, но, увы, очень медленно, мелкими приставными шагами. Атакуем противника на его части поля, так и плотнее. Плотнее работаем, защита, не увлекаемся. У меня в руках усилитель с рупором. Работает от аккумуляторов, орет громко, слышно, думаю, даже и у соседей, на футбольном стадионе раздора. Команды, конечно, сегодня поделены нечестно, не по силам. Миха, как капитан, вывел на поле стартовый состав, который и начнет в субботу первый стыковой матч в картеле. Отличие одно, у них в клетке Серж сегодня, а вот Волчара играет за девчонок. Ему практика перед матчем не помешает. Это наш сильнейший, хотя и не полный состав на сегодня. Все остальное, что есть в наличии, включая девчонок, кроме мелкой Ленки, у соседей. Но что меня поражает, малышня, то наша еще держится. До перерыва 10 минут, 35 минут игры позади, а на табло нули. Но надо признать, наших малышей прижали к воротам и практически не дают перейти на свою часть поля. Если и было пару ударов по воротам Сержа, то хорошо, и то, от того, что девчонок наши парни не очень-то плотно встречают, поэтому и было всего два прорыва. Правда, и удары-то не удались, мимо ворот, в итоге, мячи просвистели. А вот Волчара, в противоположной створке ворот творит, поистине, чудеса. Прыгучесть и удачливость. А ведь, что Вован, что Димон, в силе ударов не стесняются. Вот не удивлюсь, что забились они между собой, что они столько-то голов своему вожаку забьют, а Волчара в ответ показал неприличный жест. Интересно, сколько на кону. Тьфу, о чем я думаю. Плотнее, плотнее играем. А вы контроль мяча. Вовик, ну видишь же, по флангу атака идет, ты в штрафной уже должен быть, кто как не ты головой играть должен, на подаче. Пока сумбур, но все равно, что-то довырисовывается. Я сегодня и тренеру обеих команд, и судья одновременно, только свищу, стоя на месте. Есть два помощника, бегают по кромке с флажками, вне игры я со своего места, ну никак не определю, потому из особо приближенных помощников из состава молодежки у меня сегодня судьи на линии. Игра идет своим чередом, а я вспоминаю, как у Никитича глаза на лоб полезли, когда малая, в преддверии подготовки к игре, буквально, за минут 20 до свистка о начале матча, после того, как пацаны доели одну из главных армейских каш, отправила в нирвану своего суженого. Волчара отрубился мгновенно, а потом к веселью подключился и я. Пара минут и все 15 ребят спят. Никитич едва не крестится. Я к нему шаг делаю, ему тоже. Кстати, девчонки пайку каши отвалили. Может, отдохнете? Могу поспособствовать. Испуганные глаза. Нет. Промычал он в ответ. Я вашу тренировку посмотреть хочу. Автобус закрыт. Да и окна у нас в салоне затенены особой пленкой. А со стороны лобовых стекол тоже ничего не различить, шторки опущены. Спали ребята минут 15, потом, пройдя вдоль рядов, Ленка легким касанием руки будет ребят. Странно со стороны кажется, но кому скажи, не поверит, что, касаясь рукой, Ленка малый импульс силы выпускает. Это у нее, кстати, очень легко получается, даже я бы признал, лучше, чем у ее учителя, то есть, у меня. Очнулись. Задаю я громко вопрос. Теперь, кто хочет в туалет, и выходим на поле, проверим, что вы теперь сможете выдать. А ведь смогли удивить. Скорости-то приличные, уже первый тайм заканчивается, а они носятся, как угорелые. Вот бы только смысла в эту беготню добавить. Тактикой не было времени мне пока заниматься, но кое-что все равно уже прорисовывается, ведь нули висят на табло, а это значит, что мои малыши уже наравне рубятся со старшими товарищами. Ух, ты смотри, Васька малый, накрутил на финт Вовчика и вперед на прорыв. А скорость-то, скорость, какая, и ведь убежит, ей-богу убежит, ну, Серж, давай. Прояви себя, не судьба, стадион наш небольшой, где собралось, прилично так зрителей, взорвался радостными криками, овациями и аплодисментами. Крик, ор. Девчонки целуют засмущавшегося Васька. Вот же везет, средняя Ленка, реально, в засос с отличившегося паренька облагодействовала, на зависть всем. 1-0. Начало положено. Смотрю на секундомер. Еще 2 минуты играть в первом тайме. Мяч на точку в центре круга. Розыгрыш, но времени на атаку нет. Даю свисток. И все бегом в автобус. У нас очередная операция, и чтобы никто не догадался. Ленка уже давно все подготовила, и помогали ей в этом водитель автобуса Никитич и Алинка с девчонками. Она тоже со мной была, в зоне размещения команды и тренерского состава на поле. Пока ребята кашу съедят, и я до автобуса доберусь. Вы знаете, а ведь уложились в 10 минут. Пару минут кашу съесть, еще пару минут мы потратили на ребят с Малой, чтобы отправить их в лечебный исцеляющий сон. Вот чувствую, буквально, как у них метаболизм скачок делает. И энергии от расщепления каши в желудке прибывает в организм сотнями килоджоулей. А теперь побудка. Ты смотри, а моя помощница уже и переодеться в душевой успела. Ну что ж, командую я, все на выход, меняемся воротами. Еще минут 5 на организацию, и даю свисток на продолжение матча. Второй тайм начался, как и первый, с атак старшаков. Разозлились парни. Теперь и девчонок не стесняются атаковать. Пощады нет, никто проигрывать не хочет, а ведь счет-то не в пользу основного состава команды. Малыши наши работают на отбой. Куда только не выбивают мяч, главное, подальше от своих ворот. Волчара сегодня в ударе, если удержит свои ворота в неприкосновенности, заставлю наших девчонок расцеловать его. Серж скучает в воротах, но ему еще после матча пенальти отражать. Причем и от своих, тоже, все ему бить будут. Тут его тренируем и тренируем игроков. По условиям, в пробитии пенальти все участвуют, ну кроме меня и Алинки с девчонками. Очередная атака левым флангом. Наш штатный форвард команды, он из шанхайских ребят, резко ускорившись, обходит защитника. Подкат, увы, не точно, по ноге пришелся удар. Вскрик. Мелкая Ленка бежит к пострадавшему. Увы, но я не в состоянии быстро преодолеть такое расстояние, да еще по мягкому дерну. Вот и первая потеря, парни, поддерживая травмированного, ведут его в мою сторону. Я, девчонка Малинки. Перехватываем и в автобус, командую я. Сестренка, держи свисток. За судью. Правила ты знаешь, а этим штрафной, я в автобус. И похромал на своих костылях. Если что серьезное случилось, то плохо, боюсь до завтра вернуть в строй нашего нападающего у меня вряд ли получится. Ну, вот и раненый. Наступить на ногу можешь, Сергей. Первым делом спрашиваю я. Наш мелкий кивает головой и заступается за своего другана, что так неудачно подкат выполнил. Он нечаянно, я просто быстрее. Я знаю, что ты быстрее. Давай попрыгали в автобус, там тебя посмотрю. Командую я. Никитича попросил выйти, а то он от футбольного поля за нами увязался. Алинка увлекла эту глыбу мяса за собой. Умеет, все как надо объяснить, наша красавица. Почему щитков не одел? Взвился я, когда увидел, что голень пацана без защиты. Я подумал. Захныкал чудик. Серж. Качаю я головой. Еще раз такой косяк, лишу премии, а то и зарплату урежу. Усек. Тот истово закивал головой. Дверь в автобусе открыта. Кондиционер выключен. До нас доносятся крики с трибун. Что-то на поле происходит. И вдруг, словно звуковая волна, так наши болельщики орут. Интересно, конечно, что там произошло. Кто кому гол забил или еще что случилось, но у меня другое занятие есть. «Болит где?» – спрашиваю я у Сереги. «Да в бок голени удар пришелся», – смущенно говорит парнишка, понимая, что реально косяканул, не надев защиту. Шипами прямо по икре, но, наверное, и по кости задел. «Болит все?» – я киваю. Вон и синяк распространяться быстро стал. Опухоль немного есть. Лед в пакет и ему в руки. «Пускай пока подержит, а я посмотрю. Полежи пока смирно и не шевелись». Говорю я, не двигайся, я сказал, кричу я, когда Серж попытался поудобнее устроиться в кресле. Переходим на зрение, полученное от богини, да гематома, но вроде как, ни перелома, ни трещины нет. Разогнать метаболизм, но кормить кашей времени нет, а потому отправляем парня в нирвану. Хай поспит. Ладонями обхватываем ушибленную голень и толчок силы в поврежденные места. Хватит. Итак, походу, с избытком качнул. Теперь на место удара приматываем кулек со льдом и обвязываем полотенцем. Все, пускай поспит, а мы возвращаемся на наш маленький стадион. Первое, что бросилось в глаза, счет на табло, ничья. Смотрю на часы, провозился с травмированным игроком почти полчаса. Играть осталось всего ничего. Так, а вот и проблемы образовались. Провозившись с игроком, получившим травму, я практически пропустил целый тайм. И это плохо. Какие выводы? Надо иметь медицинскую палатку на такой случай. Не надо бежать в автобус, чтобы прятаться от всех. От нескромных взглядов и матерчатые стенки палатки укроют отлично. Главное, выбрать приличного качества и быстро возводимую, и чтобы высокая была, чтобы в три прогиба в ней не стоять. Решено. Сегодня же озадачу Алинку по поиску подходящих вариантов в интернете, как и зама своего. Пускай вместе поищут.